Глава 51. Для осуществления этого увлекательного плана Стюарт решил попросить у отца немного денег сверх положенной ему суммы, а также заручиться разрешением на поездку в гости к Дженнингсу или Бруджу, приурочив это к той субботе, когда выяснится, что Дженнингс может располагать автомобилем. Однако в следующий свой приезд домой он сразу увидел, что разумнее будет не обращаться сейчас к отцу с просьбами. Как оказалось, Солон получил из Франклин-Холла письмо, в котором декан сообщал ему, что Стюарт сильно отстал по трем предметам, и если не выправится до конца семестра, то будет исключен. «Я очень сожалею, что должен огорчить вас, мистер Барнс», — писал декан. «Стюарт, безусловно, способный мальчик, но с наклонностью к легкомыслию, и поэтому нуждается в особо бдительном надзоре. Кроме того, он здесь сдружился с несколькими юношами, которые склонны бесцельно проводить время, и его приучают к тому же. Ввиду всего этого, полагаю, что ваше родительское внушение явится сейчас весьма своевременным, и, быть может, предотвратит необходимость более крутых мер в дальнейшем». Это письмо ошеломило Солона. Он еще не успел оправиться после того удара, который нанесло ему вызывающее своеволие Этты, и вдруг новое потрясение. Столько молитв, столько размышлений, столько заботы со стороны его и Бениши, и тем не менее... Вот уже второй из их детей ведет себя недостойным образом. Разумеется, он поговорит со Стюартом, но поможет ли это? Ему хорошо запомнилось то странное испуганное выражение, которое было в больших голубых глазах Этты, когда он отчитывал ее по поводу найденных в ее комнате книг и ее желание ехать в Висконсин с Валидой Лапорт. И тем не менее, несколько дней спустя она покинула родной дом, не побоявшись лишить себя родительской ласки и защиты. А теперь и Стюарта одолевает такая же, пожалуй, еще более неуемная жажда жизни. Если его исключат, то из страха перед суровым осуждением домашних он может броситься навстречу еще большим опасностям. Нет-нет, что бы ни случилось, у этого мальчика никогда не должно возникнуть мысли, что ему тяжело в родном доме, и что отец не понимает его и не сочувствует ему. Видно, в самом деле мир изменился. Нужно научиться понимать детей, не поступаясь своими представлениями о том, что хорошо и что плохо, поскольку поступиться ими для него невозможно. После длительного раздумья Солон решил, что попробует подойти к Стюарту по-новому. Когда тот в субботу приехал из Франклин-Холла, отец встретил его ласково. Но письмо декана он положил в комнате сына на видном месте, где его нельзя было не заметить. И в самом деле, как это письмо, так и неожиданная снисходительность, проявленная отцом, произвели сильное впечатление на Стюарта. Он сам пришел к Солону, откровенно сознался в том, что запустил занятия, и пообещал исправиться. При этом он был вполне искренен. Ему вовсе не хотелось, чтобы его исключили из Франклин-Холла, не хотелось расставаться с товарищами, общество которых сулило столько интересного и неизведанного. После этого случая его отношения с отцом как будто наладились. Но прошло немного времени, и Стюарт снова убедился, что настоящая близость и взаимопонимание между ними невозможны. Отец всегда оставался для него только серьезным, почтенным человеком, который постоянно разбирает какие-то бумаги, ведет душеспасительные беседы, или восседает торжественно за обеденным столом, человеком, который ко всему подходит обстоятельно, осторожно, без улыбки, так как ему, Стюарту, Столь многое в жизни казалось забавным. Взять хотя бы даклинских квакеров в их старомодной одежде, часами просиживающих в молитвенном доме, храня благоговейное молчание. Даже старый Джозеф, кучер, вызывал у Стюарта смех. Он так потешно семенил по двору, шамкая беззубым ртом, а брови у него были такие густые и лохматые, что из-под них почти не было видно глаз. При ходьбе он смешно выворачивал ноги пятками внутрь, и Стюарт не раз забавлял Доротею, очень ловко передразнивая старика. Однажды отец застал его за этим занятием и сурово отчитал. Привычка Стюарта употреблять жаргонные словечки тоже стоила ему строгого выговора. Как-то субботним вечером, сидя дома из-за дождя, он от скуки принялся подбрасывать и ловить трость, мячик и книги, подражая жонглеру, которого они с Бруджем видели в Трентонском мьюзик-холле. Доротея была у него за публику. «Смотри на меня, Додо! Смотри во все гляделки!» — пыхтя приговаривал он. «Вот я тебе сейчас покажу класс! Закачаешься!» Тут он уронил все три предмета на пол. «Здорово, а? Шик-блеск!» Доротея, войдя во вкус забавы, уже хотела попробовать сама, но в это время в комнату вошел Солон. «Что за выражение ты употребляешь, Стюарт?» — спросил он, глядя на сына поверх очков. «Я был в соседней комнате и случайно слышал». «Да, это так, ходовые словечки, папа», — признался Стюарт. «Я тут Доротее фокусы показываю». «А разве при этом необходимы подобные выражения? Где ты им научился?» «У нас все мальчики так говорят». Стюарт закусил губу, чтобы сдержать непочтительную улыбку. «Но дома-то, пожалуй, правда не стоит», — добавил он нерешительно. «Вот что, Стюарт», — сердито сказал Солон. «И дома, и в училище, и где бы ты ни был, потрудись говорить нормальным, человеческим языком. Ты с каждым днем становишься все более дерзким, все менее похожим на воспитанного юношу. Это товарищи на тебя так влияют? В таком случае придется взять тебя из Франклин-Холла и определить в другое учебное заведение». Он вышел из комнаты, оставив детей одних. Им обоим было не по себе после этой сцены. Доротея сочувственно улыбнулась Стюарту, потом сослалась на какое-то дело и ушла. А Стюарт вышел на веранду и принялся расхаживать из угла в угол. Ну и семейка, нечего сказать. Уж какой теперь может быть разговор о деньгах, когда отец так настроен? Было от чего прийти в отчаяние. Ведь, может быть, в ближайшую субботу Дженнингсу удастся заполучить отцовский автомобиль, и тогда страшно даже подумать. Стюарту не придется принять участие в этом долгожданном похождении.